Как и должно быть в этом мире, следуй за ветрами, верь, им не сломить крыльев твоей души. Будь, будь у меня, пусть даже тенью мимолетной, выдохом последним будь, хоть кем-нибудь. Когда я вижу твою улыбку, мое сердце расцветает. Я хочу высказать тебе, что говорит мне мое сердце. Тогда вся жизнь встает перед моими глазами. И я молюсь и тайно плачу, потому что без тебя моего единственного путеводителя.